ему очень понравилось, и он хочет заказать себе что-то подобное. Сразу же за порогом открылся просторный холл, бильярд. Вдоль стены и по углам стояли в вязах пальмы и кактусы. Вверх вела узкая винтовая лестница, и Николай подумал, что молодым, может быть, здесь было и неплохо, но вот пожилым и пьяным людям подниматься туда небезопасно. «Что ж, вполне современное жилье в представлении новых русских», — подумал Николай. Бревна и пара поваленных дубов лежали прямо за домом. Поротов помог хозяйке занести в дом пакеты, затем достал свою бензопилу, залил в бачок бензин, осмотрев бревна и убедившись, что сердцевина не выгнила, он, глянув на башню, решил удивить не только заезжающих сюда артистов, но и хозяйку. Выпереть из дуба столешницу, а чурки из сосны вполне могли бы пойти на сиденье. В это время Антон вынес футбольный мяч и, поглядывая на Николая, начал пинать его в дверь туалета. Николай запустил пилу, отрезал от сосны тонкую, похожую на круг для метания дротиков, чурку и закрепил ее на заборе. «Вот тебе мишень», — сказал он Антону, — «а туалет оставь. Он предназначен совсем для другого». «Вы здорово пилите и легко», — похвалил его Антон. «Но я бы никогда не хотел быть лесорубом». «Это почему же?» «Это неквалифицированная работа. В Канаде за нее платят $10 в час. По-твоему, работа квалифицированная?» «Футболиста. Илья Цимбаларь в «Спартаке» получает $30 000 в месяц, а Луиш Фигу получает такие деньги за один день». «И что из этого следует?» — осторожно спросил Николай. «Я хочу быть футболистом, как Шевченко». «А кто тебе мешает? Тренируйся, тогда, может, и получится». Он вспомнил, кто-то из спортивных журналистов, с кем он играл в благотворительных матчах, рассказывал про знаменитого в прошлом футболиста Валерия Воронина, который в последнее время очень бедствовал, работал кочегаром в котельной. И умер, никому не нужный и всеми забытый. У Игоря Численко собутыльники утащили все завоеванные на футбольных полях мира медали. Жил в крохотной комнатенке. Да разве мало таких знаменитых в прошлом игроков, зарабатывавших на жизнь ногами, которые не смогли выдержать перемен в своей судьбе? Ну а чем бензопила лучше лопаты кочегара? «Попробуй с 5 шагов попасть в этот круг», — предложил Поротов Антону. «Скажем, из 10 попыток». Антон отсчитал 5 шагов и начал свои попытки. Все мимо. «Нет, из меня, наверное, выйдет все-таки вратарь. Вы мне побейте». «Антон, я ехал сюда не в футбол играть», — напомнил Николай. «Эх, всегда и всем нет времени поиграть со мной», — вздохнул Антон. «А вот вы сколько раз попадете? Небось, тоже ни разу». Николай поставил на бревно пилу, взял у Антона мяч и, отсчитав 11 шагов, поставил его на землю. Антон уставился на круг. Николай мягко щечкой ударил и промахнулся. Но уже следующий удар пришелся в цель. «Браво! Браво!» — захлопала в ладоши стоявшая на крыльце Ольга Филимоновна. «Антон, учись!» Она уже успела переодеться, на ней была красная соломенная шляпа, длинная, почти до колен красная, с огромным черным портретом Че Гевары на груди, трикотажная майка, коротенькие с белой бахромой джинсовые шорты и красные туфельки. Глянув на Ольгу, Поротов подумал, говоря языком подростков, она здесь, у себя на даче, решила закосить под хиповую девочку с улицы. Почему-то вот этим умением наряжаться, надевать на первый взгляд несуразные вещи, она напомнила ему Шуру Романову, и он подумал, что на телевидении, должно быть, подбирает по тому же принципу, что когда-то и бортпроводниц. К обеду Николай распилил деревья и, выбрав свободное место у бани, взялся за сооружение уголка отдыха. Метрах в трех от стены, под раскидистой березой, он выровнял площадку, в самый центр вкопал чурку, прикатил туда же специально спиленный толщиной в ладонь дубовый круг —